Никто не виноват. Но все невозможно. Именно сейчас, только сейчас невозможно. Что ж тут такого невероятного? Это во все времена не новость, — криво усмехается Варя. Да ты пойми, я поняла. Нет, ты не поняла, — восклицает Сергей Андреевич со страстностью. Это не такой разговор. Мы должны серьезно поговорить. Я тут ни при чем, ты решаешь. Ты умная девочка, взрослый человек. Но не могу же я сразу тут все на причале решить, — возмущается он. Я еще маму не видел, дядю Ваню. Не одни же мы с тобой на свете. Я на полчаса приехал. Я для этого приехал. Как ты не понимаешь, для тебя. Он силой привлекает ее к себе. Она безучастная, как бы ватная. Варя, очнись. Ну, Варька же, — опускает руки. Варя словно бы удалилась, погаснув. Он смотрит на нее со стороны. Отрешенная от него, она снова для него привлекательна. «Ну, Варя, Варя!» — лепечет он, обнимая ее и с чувством целуя бесчувственную. «Но мы же еще не встретились. Мы еще поговорим, обязательно. У нас все впереди. Ты приедешь сегодня?» «Приеду», — шепчет, оттаивая, Варя. Сергей Андреевич, отрешаясь от разговора, подчеркнуто счастливо вдыхая, подходит к родному дому по боковой тропке. Волнуясь, он отчасти любуется и самим собой, словно бы играет возвращение блудного сына, словно кто-то его еще со стороны наблюдает. Мы и наблюдаем. Он нарочно медлит, может, таким способом вычитая из времени приезда парома разговор с Варей. Незаметно накинув плащ на чемоданчик, подмешивается он к толпе туристов, которые ведет, конечно же, Иван Модестович. В этот момент тот как раз заманивает туристов от клеток с зверьми в соседнюю дряхлую времяночку. Остаться незамеченным несложно. Тот ничего не видит такое. А теперь прошу вас в наш музей. Он, конечно, скромен, но в нем вы найдете кое-что, что поможет вам уяснить, чем же, кроме разглядывания белочек в бинокль, кто-нибудь непременно хихикает, заняты работники заповедника. Иван Модестович, гладко выбритый, седой, в свежей рубашке, суров и импозантен, его роль — человек, постоянно и непосредственно сталкивающийся с грозными силами природы. Туристы набиваются в музей. Здесь не повернуться, несколько самодельных стендов, чучело филина, когтящего змею, ящик с бабочками, фотографии. «Тут немножко темновато, сами понимаете, не Лувр», — говорит Иван Модестович, гордясь и боясь за свое любимое детище, готовый к отпору, если кто-нибудь посмеет сослаться, что это и впрямь не Лувр. Но и тут есть редчайшие экспонаты. Вот Иван Модестович лезет под стекло стенда и достает плоский камень с двумя выщербленными по краям дырочками. «Пожалуйста, ни в каком музее вам не позволят подержать это в руках. Пожалуйста, передайте по кругу». Иван Модестович смело, словно демонстрируя смертельный трюк под барабанную дробь, провожает взглядом камень, который бессмысленно вертится в руках туристов. «Это изделие человека каменного века. Мне удалось установить, что здесь, прямо на территории, где мы сейчас стоим, находилось стойбище древнего человека. То, что вы держите в руках, орудие охоты и рыболовства первого такого же, как мы, человека, кроманьонца. Взгляните на фотографию. Правильные черты лица, прямая посадка головы. Этому булыжнику, как изволил здесь сейчас кто-то выразиться, не менее 30 тысяч лет».